значит, что бухгалтерия три раз предложения как бы внесла, но они там по каким-то причинам не были приняты. А один оранжевый шарик — это значит, что идея бухгалтерии была воплощена в жизнь, она заработала, принесла какой-то там, скорее всего, экономический эффект. И если это произошло, то бухгалтерия имеет право положить в свою банку этот самый оранжевый шарик. Приходим в отдел логистики, там у них 8 шариков. 6 оранжевых и 2 белых. Две идеи, поступившие из департамента логистики, были выслушаны, но не приняты. А 6 идей, они были приняты, внедрены, заработали, принесли какой-то экономический эффект. И очень гордый главный логистик показывает своим коллегам стеклянную банку, где в июле уже целых 8 шариков. Выручка на одного человека — очень популярный тоже показатель. Ну, сколько приносит нам один сотрудник денег. Ну и производительность труда в качестве очень важного показателя отметили 17% опрошенных в Европе бизнесменов. В качестве примера того, что может быть во второй проекции, кроме перечисленных выше государства, общества, партнеров и поставщиков, я хочу вам предложить вырезку из системы сбалансированных показателей футбольного клуба «Штутгарт». Главу футбольного клуба «Штутгарт» Эрвина Штаута мне удалось послушать на конференции «Контролер Конгресс» в городе Мюнхене. Он свое выступление начал с того, что огорошил собравшуюся публику заявлением о том, что все бизнесы, собравшиеся в этом зале, очень простые в сравнении с бизнесом футбольного клуба. Большинству компаний в своем бизнесе надо выстроить отношения с клиентами и с поставщиками, и все на этом. А если ты руководишь футбольным клубом, тебе надо строить отношения не только с клиентами, но это болельщики. Там есть такая очень интересная часть или аудитория, это ультрафанаты, с которыми нужно специфические отношения строить. Но помимо клиентов, руководителю футбольного клуба приходится строить отношения с Европейским союзом футбольных ассоциаций, с Международной федерацией футбола, с телеканалами, со спонсорами, с агентами, которые могут воровать футболистов. И со слов Эрвина Штаута, ему приходится строить отношения с собственной тещей. Она ему периодически звонит в 11:30 утра, в разгар рабочего дня, на мобильный телефон и спрашивает: «Эрвин, скажи, пожалуйста, почему вот в прошлом туре не играл, не вышел на поле полузащитник такой-то? Я очень за него болею, я боюсь, может быть, у него травма или что-то с ним случилось». Эрвин Штаут спросил у собравшейся аудитории в зале: «Уважаемые мои коллеги, давно ли вам звонила в 11:30 утра теща и спрашивала, как здоровье вашего финансового директора?» Очень интересный момент, насколько содержание вот таких вот карт, целей и показателей совпадает у двух компаний из одной и той же отрасли. Есть две компании там, или три компании, которые являются прямыми конкурентами, работают в одной и той же отрасли. Вот насколько совпадают у них эти карты по содержанию своему? В принципе, проекция финансы может совпадать абсолютно по формулировкам. Большинство компаний говорят: у нас там выручка, прибыль, кэшфло, прибыль на вложенный капитал, и мы хотим больше стоить, в скобках, чтобы благосостояние акционеров было большим. Но целевые значения индикаторов могут отличаться, да, потому что есть компании, заточены на зарабатывание миллиарда, есть компании, которые удовлетворяются миллионами, есть компании, которые удовлетворяются тысячу прибыли. И можно говорить о том, что в большинстве отраслей одни и те же деньги можно заработать разными способами. Есть отрасли, где таких способов 1001, а есть отрасли, где способов зарабатывания денег несколько меньше. Объективно меньше в силу специфики отрасли. Но, по сути, тот способ, при помощи которого мы зарабатываем свои деньги, он прописан у нас в проекции клиенты-продукты, в проекции бизнес-процессы и в проекции инфраструктура-персонал. Ну, небольшой пример на эту тему. Компания выпускает лазеры для медицины и для науки. В принципе, компания работать в своей отрасли может в трех форматах. Первый формат — лидерство в издержках. Компания на выходе такой вполне простой, добротный, без изысков, что называется, лазер, ограниченный ассортимент, стандартная линейка, недорогой, много не умеющий, но вполне добротный лазер. Вот такой сценарий собственного развития может избрать компания и прописать его в проекции номер 2, в проекции номер 3, в проекции номер 4. Альтернативный сценарий: компания может сделать ставку на инновационность. Она может сделать ставку на вбухивание огромного количества денег в исследование и инновации. А какие-то деньги, понятно, что уходят в песок, но какие-то новинки выстреливают, и компания периодически может выводить на рынок некие революционные приборы и снимать сливки по принципу «лучше быть первым, чем быть лучшим». И третий сценарий развития компании в этой отрасли — это уйти в так называемый инт-пошив, в так называемую кастомизацию, в изготовление лазеров, заточенных под каждого конкретного заказчика. Условно говоря, вот такие компании обслуживают потребители, которые говорят: вот я хочу, чтобы лазер был желтого цвета, прибор сам по себе, чтобы углы были круглыми, по фэншую это хорошо, ну и лампу прошу передвинуть там чуть левее. Вот такой вот именно лазер я хочу. Он не есть инновационный, но он есть заточенный под мои специфические потребности. В принципе, вот в этом бизнесе, по большому счету, у компании три формата работы. Один из них она должна для себя выбрать и прописать его в проекции клиенты, продукты, бизнес-процессы, персонал, инфраструктура. Можно говорить о том, что процентов на 80 карты прямых конкурентов совпадают, но 20% мы оставляем на какие-то отличия, нюансы, важные для одного бизнеса и менее важные для другого. Второй пример из фармацевтики. В этой отрасли есть компании так называемого первого эшелона, бизнес которых в крупную клетку состоит из процессов НИОКР, закупки ресурсов, производства, брендирования, продаж и распределительной логистики. И есть компании вот с такой цепочкой, которые повышенное внимание в этой цепочке уделяют двум процессам – НИОКР и брендирование. Вот мегаважные процессы в их бизнесе – это НИОКР и продвижение. Есть компании второго эшелона, которые на НИОКР не тратят ни копейки, либо тратят совсем чуть-чуть, но делают ставку на выпуск брендированных дженериков. То есть их бизнес будет состоять из закупания ресурсов, производства, брендирования, продаж и распределительной логистики. Ну и, наконец, есть компании третьего эшелона, которые не только от НИОКР отказываются, но и от брендинга. Они выпускают таблетку, в принципе, ту же, но не брендированную. Она будет называться, так называется, действующее вещество, и бизнес состоит из еще более короткой цепочки закупания ресурсов, изготовления, продажа и распределительная логистика. Итак, в каждой отрасли одни и те же деньги можно заработать несколькими способами. Именно наш способ, специфически наш, мы прописываем в своей карте. Свой специфический способ, свою дорогу к деньгам наш конкурент может чуть-чуть по-другому прописать в своей карте. Третий наш конкурент, соответственно, третий сценарий нарисуют. Это важно понимать, и вывод, который я хочу сделать, он такой. На 80%, как правило, карты прямых конкурентов совпадают. 20% я оставляю на отличия. Компании не могут быть одинаковыми, как солдатские шинели. У каждого бизнеса должно быть какое-то количество отличий от конкурента, и само понятие стратегии крутится вокруг понятия уникальности. Еще один момент важный при разработке карты — это, собственно, методология и работа с людьми, которые эту карту создают. У многих компаний примерно раз в год есть потребность выехать в лес на 2-3 дня, отключить мобильные телефоны и подумать о том, как мы будем жить дальше. Многие компании делают это чаще. Но, пожалуй, раз в год эту карту нужно обновлять. Формат может быть следующим. 15-20 основных менеджеров на 2-3 дня выезжают в лес, отключают мобильные телефоны и в мини-группах работают над созданием карты целей и показателей. Вот если 15-20 человек в этом процессе участвуют, их можно разбить на 3-4 группы, построенные по такому межфункциональному принципу. В каждой мини-группе будет кто-нибудь из финансов, кто-нибудь из логистики, кто-нибудь из производства, кто-нибудь из маркетинга, ну, чтобы были люди из разных структурных подразделений. Задание номер один. Уважаемые сотрудники, работая в мини-группах, пожалуйста, предложите собственную версию того, что должно быть в разделе финансы у нашей компании. Какие финансовые цели мы ставим перед собой и по каким показателям мы будем это мерить. Есть мини-группы А, есть мини-группы Б, есть мини-группы С. Эти три мнения мы выслушиваем, обсуждаем, принимаем какой-то компромиссный вариант, ставим галочку и переходим к проекции номер два. Снова работа в мини-группах, снова три группы работают параллельно, нарабатывают какое-то свое видение того, что должно быть в разделе клиенты-продукты, кто клиенты у нас, кто не клиенты у нас, как должен выглядеть продуктовый портфель, каких позиций, на каких рынках мы хотим в ближайшее время достичь. Слушаем три версии, обсуждаем, принимаем какой-то компромиссный вариант. Если вот работать по такой схеме, то, как правило, в мини-группах рождается очень большое количество идей, потому что люди накапливают там за 12-11 месяцев у себя за щеками какое-то количество мыслей хороших, и они, как хомяки, приезжают на это совещание, им важно подоставать из-за щек эти собственные идеи и выговориться. Ну и список идей может быть достаточно большим. Авторы этой методики говорят, что карта должна в себя включать 20 ключевых целей, таких крупных целей бизнеса. А идей в группах может быть наработано великое множество. И когда мы обсуждаем эти идеи после работы в мини-группах, то у этих идей, по сути, три пути. Какие-то идеи могут осесть в карте верхнего уровня, в карте компании в целом. Какие-то идеи могут отправиться в карты структурных подразделений, какие-то идеи могут попасть в мусорную корзину. Ну вот по поводу идей, которые попадают в карты структурных подразделений. Как-то мне довелось присутствовать на разработке карты одной юридической компании. Ну, компания занимается оказанием юридических услуг, работа в мини-группах, и в одной мини-группе была предложена вот какая идея, претендующая на статус цели бизнеса, заменить ковровое покрытие в приемной. Ну, это одна из проблем, которые есть у компании в данный момент. Клиенты, пришедшие в офис, ждут, пока их примут, пока они встретятся с собственным консультантом, им предлагают там журнал полистать, кофе выпить, они сидят на диване, листают журнал, пьют кофе, ну и ковровое покрытие в офисе давно не менялось, оно там грязное, и надо его поменять. Ну вот с этой задачей вполне справится завхоз, и, как правило, такие вещи в корпоративную карту стратегических целей не пишут. Это одно из мероприятий, способствующих достижению, ну, более крупных целей, которые вот фиксируемы в карте верхнего уровня. Вот такие идеи отправляются сразу на этапе дискуссий в структурные подразделения. Ну и есть вещи, которые попадают в мусорную корзину после обсуждения. Пару примеров. Бизнес торгует запчастями для автомобилей. Основная компетенция – продажа запчастей. Один из менеджеров считает, что компания должна себя попробовать на рынке СТО, на рынке технического обслуживания, ремонта автомобилей. Руководство компании считает, что это принципиально другой бизнес. Это только со стороны кажется, что в этом бизнесе все просто, и достаточно просто этим заняться, чтобы много заработать. Руководство компании не считает, что мы должны этим заниматься, это принципиально другой бизнес, мы туда не полезем. И эта идея, претендующая на статус стратегической цели, в итоге попала в мусорную корзину, от этого решено было отказаться. Либо еще один пример, кухонная мебель. Компания традиционно работала в комфорт-классе, делала кухни класса комфорт, они стоят определенных денег. И каким-то сотрудникам компании кажется, что есть смысл попробовать что-то заработать в другом сегменте, в сегменте премиум. Поступила идея, поступило предложение сформулировать цель. Расширить продуктовый портфель кухнями премиум-класса. Но после долгого обсуждения решено было от этого отказаться по там, целой серии причин. тоже идея отправилась в мусорную корзину. Итак, когда мы нарабатываем в группах идеи, претендующие на попадание в карту верхнего уровня, далеко не все туда попадут, потому что они могут попасть и в мусорную корзину, и в карты структуры подразделений. Петр Хорват, один из гуру, который на эту тему книги пишет и много занимается внедрением этой системы в самых разных компаниях, он предлагает так называемый фильтр Хорвата. Он предлагает бизнесменам наработанные идеи вот, в группах, да, структурировать по четырем полям такой вполне простой матрицы. Он предлагает оценить идеи с точки зрения того, насколько они сложны, с точки зрения практической реализации. То есть нужно ли нам потратить огромное количество усилий, огромное количество денег, огромное количество времени для того, чтобы эти идеи внедрить. Это первая переменная для создания матрицы. Вторая переменная для создания матрицы — это влияние на конкурентоспособность. Насколько серьезно вот эти идеи, которые в группах были наработаны, способствовать будут росту конкурентоспособности нашего бизнеса. Ну и у матрицы получается 4 квадрата. Первый квадрат. Там осядут идеи, которые с точки зрения практической реализации не сложны. То есть компания не должна потратить большие деньги, большое количество усилий, большое количество времени на то, чтобы их внедрить. Но даже если она это делает, то существенного роста конкурентоспособности компании не происходит. Вот такой первый квадрат. Во втором квадрате появляются идеи, сложные с точки зрения реализации практической, но опять же не способствующие значительному росту конкурентоспособности бизнеса. В одной компании предложено было переехать в новый офис. Офис там у нас в пригороде где-то, хочется переехать в центр города. Стоит больших денег, удовольствие, но после там обсуждения решили, что кардинального там прорыва в конкурентоспособности все равно не произойдет. Вот это там пример квадрата номер два, в котором будут идеи дорогие, но не способствующие росту конкурентоспособности компании, по крайней мере, в этом периоде. Третий квадрат. Идеи стоят копейки, недорогие с точки зрения ресурсов, времени и несложные с точки зрения реализации, но если мы это сделаем, это существенно поднимет конкурентоспособность нашей компании. Ну и, наконец, четвертый квадрат — это сложные и дорогие с точки зрения практической реализации мысли. Но если мы это делаем, это, опять же, способствует росту конкурентоспособности нашего бизнеса. Ну и вполне понятно, что в первую очередь мы обсуждаем два квадрата, в которых мы перечислили идеи, способствующие росту конкурентоспособности нашего бизнеса. Дорогие — нет, сложные — нет, но в первую очередь мы должны внедрять, фиксировать в картах те фразы, которые призваны повысить конкурентоспособность нашего бизнеса. Такой вполне простенький инструмент, он очень часто выручает бизнесменов, создающих карту, помогает им привести собственные мысли в определенную систему. Очень рекомендую. Итак, мы прописали в четырех проекциях взаимосвязанных собственную стратегическую концепцию. Если компания у нас небольшая, в которой руководство компании до любого сотрудника может, образно говоря, дотронуться рукой, то в таких компаниях, как правило, одной карты на всех вполне хватает. Она висит в офисе, все вокруг нее ходят, все ее помнят, все ее видят, и все пытаются собственные там, сегодняшние действия соотносить с прописанными в корпоративной карте целями бизнеса на какую-то перспективу. Но если компания достаточно большая, то в такой компании, как правило, на основании карты корпоративной, карты компании в целом, делаются карты целей и показателей структурных подразделений. В методике это называется каскадирование либо декомпозиция. То есть это создание таких понятных карт для структурных подразделений. Ну, к примеру, компания работает на рынке быстромонтируемых металлических конструкций, зданий из быстромонтируемых металлических конструкций. Например, это может быть логистический центр, производственное помещение, магазин, либо салон, в котором продаются автомобили. Компания состоит из 6 основных структурных подразделений. Это отдел продаж, отдел логистики, отдел конструирования, отдел строительства, финансово-учетная служба и служба организационного развития. Вот 6 основных структурных подразделений. В этой компании после того, как была создана корпоративная карта, были выработаны 6 карт для основных структурных подразделений. Для отдела продаж, для конструкторского отдела, для отдела логистики, для строительного департамента, для департамента финансового учета, для департамента организационного развития. Поговорим о правилах создания карт структурных подразделений и о том, как карты структурных подразделений связаны с системой отчетности и системой стимулирования персонала. Ну, общая логика этой работы представлена на этом слайде. То есть есть корпоративная карта, и мы по образу и подобию пытаемся сделать карты для основных структурных подразделений. Здесь все достаточно серьезно зависит от организационной структуры компании. Если компания состоит из относительно самостоятельных бизнес-единиц, у каждой из которых есть свои клиенты, и для клиентов сделан продуктовый портфель, то карты этих бизнес-единиц, они по логике своей будут такими же, как карта бизнеса в целом. Будут финансы, доходы минус расходы равно прибыль, будут внешние клиенты, которых надо обслуживать, с которыми нужно строить отношения, лояльность которых нужно повышать, будут процессы, будет какая-то кадровая политика и цели в области инфраструктуры. Но у компании обычно есть какое-то количество сервисных, обслуживающих подразделений, бухгалтерия, департамент IT, департамент управления персоналом, юридический департамент, вот такие вот подразделения. Для них тоже нужны карты. В принципе, можно говорить, что и у них тоже есть своя проекция финансы. Своя проекция финансы, все эти структурные подразделения должны вписаться в бюджет. Если компания живет в бюджете, то и у бухгалтерии, и у айтишника, и у HR, менеджера по персоналу, и у юриста есть свои бюджеты. Есть свои бюджеты, которые они защитили на заседании бюджетного комитета, подписали кровью и должны исполнять. Поэтому проекция финансов у них тоже есть. У них у всех тоже есть проекция процессы. В бухгалтерии свои процессы выполняются, в департаменте IT свои процессы, в юридическом свои. У всех тоже есть проекция персонал, везде работают люди, у людей есть какие-то компетенции, у людей есть какая-то удовлетворенность или неудовлетворенность, это все надо мерить, этим надо управлять, и есть тоже инфраструктура в каждом департаменте. Вопрос, есть ли проекция клиента? Во многих компаниях вводится понятие внутренний клиент, и я хочу вам это рассказать на примере компании, которая работает на рынке зданий из быстромонтируемых металлических конструкций. Оргструктура состоит из 6 основных структурных подразделений: продажи, конструирование, логистика, строительство, финансы с учетом и оргразвитие. Если посмотреть в карту целей и показателей департамента логистики в этой компании, там написано вот что. В разделе «Клиенты», «Внутренние клиенты» написано «Повышать удовлетворенность внутренних клиентов». Кто является внутренним клиентом департамента логистики? Коллеги из структурных подразделений. Он со строительным департаментом больше работает, чем с департаментом продаж. Встречается чаще, спорит чаще, там, сотрудничает чаще. Но в любом случае департамент логистики в этой компании, он общается со всеми. Взаимодействует со всеми, спорит со всеми, в конфликте иногда с кем-то бывает. И руководство компании считает, что нужно использовать показатель с названием индекс удовлетворенности внутреннего клиента, который стимулировал бы департамент логистики повышать удовлетворенность коллег, с которыми им приходится работать. Раз в квартал департамент логистики получает баллы от отдела продаж, от отдела конструкторского, от строительного департамента, от финансового отдела и от отдела организационного развития. Это коллеги на одном с ним уровне в иерархии находящиеся, плюс еще балл от генерального директора. Баллами оцениваются 3 параметра. Первый параметр – качество исполнения должностных обязанностей. У финансового директора спрашивают, насколько вы, финансовый директор, довольны качеством исполнения должностных обязанностей главного логистика. Вот насколько вы, финансовый директор, довольны качеством работы логистического департамента? И насколько вы довольны своевременностью выполнения должностных обязанностей? И третий параметр — насколько вы довольны вежливостью и дружелюбием, проявленным со стороны департамента логистики? Итак, три основных параметра. Качество выполнения должностных обязанностей по отношению к кому-то, как к внутреннему клиенту. Второе. Своевременность выполнения должностных обязанностей по отношению к кому-то, как к внутреннему клиенту. И третий момент. Вежливость и дружелюбие в процессе корпоративного общения. Это тоже оценивается баллами. Руководство надеется, что вот эта система позволит как бы чуть-чуть оздоровить отношения в коллективе. Если я знаю, что мне в конце квартала поставят баллы коллеги из структурных подразделений, то я пытаюсь не использовать ненормативную лексику и недовольный тон в общении с ними. Ну, по сути, это круговая оценка, потому что каждый ставит балл каждому и, в свою очередь, получает баллы от каждого. В принципе, можно сказать, что это анонимно, потому что департамент логистики получает баллы и получает комментарии от структурных подразделений. Баллы не подписаны, и комментарии, вот, обратная связь в виде текста, она тоже не подписана, но, в принципе, как правило, департамент логистики догадывается, кто какой комментарий написал. Но комментарий писать — это очень важно, потому что департамент логистики должен понимать, почему ему такой низкий балл поставили, над чем ему надо работать, или почему ему такой поставили высокий балл. В этой компании это связано и с системой компенсации. Квартальный бонус, он привязан к этому баллу. Бонусы начинают начисляться от среднего балла, равного 7. То есть если менее 7 баллов удалось набрать за качество, либо за своевременность, либо за вежливость и дружелюбие, то никаких бонусов нет. Бонусы начинают добавляться квартальные, если средний балл там 7,1, 7,2 и далее. Чем больше балл, тем больше бонус. Так называемый индекс удовлетворенности внутреннего клиента. Внутренние клиенты должны быть довольны, еще раз повторю, качеством выполнения должностных обязанностей, своевременностью выполнения должностных обязанностей. И третий параметр, они используют вежливость и дружелюбие в процессе корпоративного общения. Вывод следующий. На уровне структурного подразделения мы наблюдаем все те же 4 проекции. Проекция финансы. Есть структурные подразделения, в которых только расходы возникают, они должны вписаться в бюджет. Есть у компании структурные подразделения, у которых помимо расходов возникают доходы. Они должны вписаться в бюджет затрат и выдать на гора ту сумму целевых доходов, которую компания прописала. Вторая проекция — клиенты. Ну, у подразделений, находящихся на фронте, это будут и внешние клиенты, и внутренние коллеги, с которыми тоже нужно строить отношения. А у подразделений, находящихся, образно говоря, в тылу, у сервисных служб, в этой проекции будут, как правило, внутренние клиенты, которых нужно вовремя и качественно обслуживать. Ну, у всех есть однозначно, у всех есть проекция процесса, и у всех есть проекция персонала. Можно говорить о том, что есть в мире много компаний, которые логику управления по целям и показателям выстроили не только для структурных подразделений второго, там, третьего уровня, но и дошли вплоть до отдельных сотрудников. В идеале это выглядит следующим образом. У каждого сотрудника компании есть ежедневник. И в ежедневнике у него сегодня, 15 мая, какие-то там рутинные сегодняшние задачи на день. Позвонить туда, выслать отчет тому-то, сделать такую-то работу, напомнить, не забыть бухгалтеру о том-то и так далее. Это сегодняшние какие-то рутинные задачи. Но в идеале у каждого сотрудника компании в начале ежедневника есть его карта целей и показателей на год, в которой написано, что цели такие-то, показатели такие-то, так это связано с оплатой труда будет. И сегодняшние свои действия сотрудник компании должен соотносить с собственными целями годовыми и с тем, что запротоколировано в карте компании в целом.